Свелинна, к которой я обратился по поводу возможности воскрешения убитых союзников, была крайне осторожной в своей оценке. Девчонка указала мне на возвышающийся поблизости мрачный храм богини смерти и ответила, что место для проведения обряда, мягко говоря, не самое подходящее, так как предсказать реакцию Мараны она совершенно не берется. Не исключено также, что богиня смерти уже позаботилась о том, чтобы души защитников ее храма благополучно покинули этот мир, и тогда ритуал воскрешения изначально будет обречен на неудачу. Примерно такие же слова я услышал и от Ленки, которая советовала перетащить тела как можно дальше от святилища богини смерти и надеяться, что Марана согласится отдать свою законную добычу. Фериад же был настроен более оптимистично, но все же советовал предварительно информировать Марану о наших намерениях, чтобы богиня не вмешалась в ритуал. Когда же я сообщил Фериату, что среди претендентов на воскрешение будет четверо светлых эльфов, улыбка сразу сползла с лица эльфа Дреу. Фериат скривился, как будто пытался раскусить кислый лимон, но быстро взял себя в руки и ответил: «Мне будет крайне неприятно поднимать врагов своей расы, но я готов выполнить твою просьбу, серый ворон. Однако у меня будет условие, пусть светлые эльфы сами попросят меня о такой услуге». Общаться с богиней смерти вызвался Пузырь, который и так собирался молиться у алтаря и благодарить Марану за поддержку и щедрые дары. Пока мой друг стоял на одном колене у несколько закопченного алтаря и беззвучно шевелил губами, я нервно прохаживался рядом, ожидая решения божества. Наконец, Петр встал и сообщил: «Ритуал воскрешения следует проводить прямо тут, в этом зале. Тела нужно сложить в ряд возле главного алтаря. Богиня Марана пообещала помощь в проведении ритуала, все-таки жизни всех ее сыновей находятся в ее руках, и только наша общая мать решает, кому следует умереть, а кому нужно еще пожить. Это было даже больше, чем мы надеялись. Оставалось только согласовать вопрос с эльфами. Кришка уже шепнула мне, что того недовольного эльфа зовут Кумеровиль, и его родной брат был одним из погибших в Халфорде охранников герцога Кафиштина. Сейчас этот светлоухий стоял на коленях возле трупа одного из своих соплеменников и пел что-то грустно непонятное на своем певучем языке. Я терпеливо подождал, пока он закончит свою песню, и попытался представиться, но эльф достаточно грубо перебил меня: «Знаю, кто ты, твое имя мне знакомо. Что же касательно моего имени, то тебе совершено незачем знать его, смертный. Мы встретились лишь на один краткий миг вечности и вскоре разойдемся в разные стороны. И я считаю, что тебе совершенно незачем портить этот краткий миг нашего знакомства, стоя тут возле меня в тот момент, когда я скорблю о павших товарищах. Странное у тебя имя, тебе совершенно незачем знать его, смертный. Обычно это длинное имя произносится гораздо короче, как грубиян или невежа, но тебе виднее. Вообще-то я пришел по делу, Кумеровиль. Я хотел узнать, вы сами будете воскрешать своих павших бойцов или нам заодно с нашими убитыми и ваших эльфов воскресить?» Судя по ладони эльфа, потянувшейся было к рукояти кривого длинного ножа, но затем резко убранный в сторону, Кумеровиль сдержал свой гнев и проглотил мои обидные слова. Эльф встал с колен и медленно-медленно повернулся в мою сторону. В его глазах не было гнева, а скорее настороженность. «Это ведь молодая герцогиня тебя прислала. И что же высокородная леди Камилетта потребует за такую услугу? Помощи в ее безнадежной войне?» «Кумеровиль, я по своему опыту знаю, что эльфы очень хорошо подмечают мельчайшие детали происходящего вокруг них. Возможно, ты был слишком погружен в свою скорбь и потому не заметил, что с момента вашего появления тут у храма я еще не говорил с высокородной леди. Просто у нас есть погибшие, двое служителей храма, двое наемников и один дварф, мы собираемся их сейчас воскрешать, а поэтому мне казалось разумным заодно воскресить и твоих бойцов. Никакой оплаты или ответной услуги за услугу я не требую, однако все же есть один скользкий момент». «Какой?» — еще более насторожился эльф. «Среди трех магов, необходимых для проведения этого ритуала. Один является эльфом Дреу по расе. Этого мага зовут Фериат Темный Соболь. Он мой надежный друг, который много раз доказал свою силу и верность. Я уже поговорил с ним на эту тему и выяснил, что Фериат Темный Соболь согласен воскресить светлых эльфов, если кто-либо из светлых сам попросит его об этом. Об этом не может быть и речи, — гневно воскликнул Кумеровиль. С Дреу мы готовы разговаривать только языком стрел и мечей. Как скажешь, Кумеровиль. В конце концов, это твои бойцы, и именно тебе отвечать перед их матерями, — бесстрастно ответил я. Если ты считаешь, что родственники погибших согласятся с тем, что твои убеждения действительно стоят дороже 4 жизней светлых эльфов клана дневной расы, то так тому и быть. Я неторопливо развернулся и направился прочь. За моей спиной интенсивно спорили и ругались эльфы. И я не очень удивился, когда меня окликнул другой голос. «Постой, серый ворон. Меня зовут Астеруэль, и я не настолько щепетильный и твердолобый, как Кумеровиль. Я готов поговорить с Дреу, раз это спасет моих соплеменников». Эльф выглядел совсем молодым и вряд ли был старше самого Фериата. Я подвел его к Дреу и оставил их наедине. О чем бессмертные создания говорили между собой, я не слышал, но уже через минуту двое молодых эльфов разных кланов пожали друг другу руки, закрепляя достигнутые договоренности. И через пару минут 4 бездыханных эльфийских тела были положены рядом с другими мертвецами. Свелинна к этому моменту уже нанесла нужные руны на полу и стенах, и все было готово к началу церемонии. «Погодите, нужно воскресить еще 2 мертвецов, сотника орков и убитого вражеского мага. Остановил я подготовку к обряду». Все собравшиеся были настолько удивлены, что никто даже не стал возражать. Вскоре дварфы притащили и положили в ряд с другими трупами тело орка и плащ, в который собрали склизкие останки погибшего мага. Наши 3 волшебников встали по углам треугольника, Свелинна собралась читать слова заклинания. И тут случилось чудо, алтарь в храме засветился, послышалась музыка, а когда через пару-тройку мгновений эти эффекты прекратились, на полу лежали 9 тел, хоть и находящихся пока без сознания, но вполне живых. А кроме этого пропали все следы разрушения в зале, обгорелые темные пятна на полу снова сверкали светлой древесиной, лестница и мебель были восстановлены, а входная дверь вернулась на свое прежнее место. «Забирайте, все уже готово, не очень торжественно, но зато доходчиво», — самым первым проговорил старший жрец храма богини смерти. Дварфы кинулись вперед целой толпой и, шумно выкрикивая слова благодарности Марне, подхватили воскрешенного сородича и на руках вынесли из зала. Эльфы подошли к своим возрожденным товарищам и, убедившись в их воскрешении, стали по одному выносить из зала в сторону оставленных на аллее лошадей. Когда эльфы забрали последнего, в храм неожиданно вернулся Кумеровиль, подошел к алтарю и опустился на одно колено. «Прими мою благодарность за жизни 4 моих собратьев, великолепная богиня Марана. В знак признательности мой клан берет этот храм под свою защиту, и любой враг, замысливший причинить вред твоему святилищу, должен будет сперва переступить через наши поверженные тела», — торжественно произнес эльф на весь зал, а затем встал с колен и поискал кого-то глазами среди собравшихся. «Ты прими мою благодарность, Фериат Темный Соболь из клана Хвойной Ветви. Я был одним из судей, приговоривших тебя к смерти в прошлом году. Я не раскаиваюсь за то прошлое решение, приговор тогда был вынесен справедливо. Но если, не приведи богиня судьбы Фаэта, ты или любой Дреу снова окажется в Круэндарсе, я буду голосовать за то, чтобы помиловать пленника». После этих слов эльф Дреу с достоинством поклонился светлому собрату. А Кумеровиль также едва заметно поклонился, после чего резко развернулся, поправил рукой сбившийся плащ и направился к выходу. Когда он проходил мимо меня, то встретился со мной глазами и одними губами прошептал: «Выйди на улицу, я хочу с тобой поговорить, серый ворон». Он меня заинтриговал, я поспешил на выход и проследовал к собирающимся в пути оседлывающим лошадей эльфам. Ожившие бойцы были пока еще без сознания, а потому их просто привязывали к седлам и стременам. Кумеровиль отвел меня в сторону и произнес: «Знаю, что среди спутников высокородной леди Камилетты Кафиштин долгое время была девушка-эльфийка по имени Арбель. Об этом не знает никто из твоих друзей, но Арбель моя родная дочь. Мои сородичи изгнали ее из Круэндарса, однако это не запрещает мне любить моего единственного ребенка». Находившиеся на службе у герцога мои соплеменники сообщили, что перед самой атакой орков высокородная леди покинула обреченный город в компании самых приближенных слуг, среди которых была и моя дочь. Но в составе той делегации, что приехала с высокородной леди в Круэндарс, Арбель не было. Я очень надеялся обнаружить Арбель здесь и потому вызвался лично сопровождать высокородную леди в ее обратной дороге, однако не нашел здесь моей дочери. Мои люди уже расспросили Петра Пузыря, который был в числе спутников высокородной леди, и потому я уже знаю, что моя дочь пропала. Мое отцовское сердце подсказывает мне, что Арбель жива, но попала в беду. Найди мою дочь и помоги ей. И тогда, клянусь именем первого лучника Эллиноса, на всех советах старейшин я буду голосовать за то, чтобы поддерживать молодую герцогиню Камилетту Кафиштин любыми доступными нашему клану способами. Я поклонился эльфу и долго наблюдал, как группа всадников удаляется по аллее. Затем меня окликнул один из закованных в панцирь дворфов, и я узнал в нем Аймана Крепкую Ладонь. Толстый дворф сообщил, что уже ознакомился с чертежом доспехов, который планирует изготовить Ярик Тяжелый. Очень внушительно, а если использовать лучшие материалы, метеоритное железо, очищенную магическую руду и желчь дракона, как предлагает Ярик, то обладатель таких доспехов станет практически неуязвимым для обычного оружия. Мы готовы в любое время начать плавить металл для этой работы. Остался только вопрос оплаты расходных материалов, сам понимаешь, тут нужны редкие и весьма дорогие ингредиенты. Сколько? Прервал я поток слов толстяка. 2000 золотом на панцирь, еще 1000 на мифриловую руду для кольчуги, еще 500 монет на кирасу Минотавра, еще 400 на оружие получше и хоть какие-то доспехи для ваших четверых освобожденных рабов. Итого 3900 корольков. Почти 4000 корольков. И это стоимость одних лишь материалов. А ведь еще нужно будет учесть стоимость аренды кузницы и оплату труда всех мастеров, которые будут изготавливать оружие и доспехи. У меня не было таких денег, в моем кошельке оставалось 1500 золотом, ну и где-то 40-50 корольков мелочью. Мне нужно сперва поговорить с Яриком, и он потом сам принесет деньги в кузницу, пообещал я толстому дворфу. И Айман Тяжелая Ладонь поспешил догонять удаляющуюся процессию сородичей, несущих на руках воскрешенного товарища. Я сидел в пустующей келье храма и напряженно размышлял, где же взять столько денег. На столе передо мной находилась клетка со спящими голубями. Интересный трофей, жаль только, что это был не сундук с золотом или самоцветами. Крышка и остальные уже обыскали трупы орков, но добыча оказалась весьма скудной, менее 20 корольков мелочью и куча низкокачественного орочьего оружия, за которое торговцы вряд ли дадут нормальную цену. Монеты мы уже разделили между всеми членами отряда, и моя доля в 5 золотых едва ли могла как-либо повлиять на общую грустную картину. Камилетта уже призналась, что у нее в кошельке не более 400 золотых, причем тратить эти монеты высокородная леди планировала на наем новых рекрутов, но никак не на вычурный панцирь ДЛ своего бывшего оруженосца. В общем, картина с финансами у нашего отряда складывалась довольно печальная. На постеленном прямо на полу топчине завозился приходящий в себя сотник орков. Он пыхтел и ворочался уже более часа, мешая своими стонами мне думать, но в сознание пока не приходил. Сейчас же я повернулся в его сторону и встретился взглядом с удивительно внимательными и разумными глазами орка. Пришел в себя. Поинтересовался я, просто чтобы завязать разговор. «Где я? Где мой отряд?» — спросил орк, не предпринимая никаких попыток встать. «Ты в храме Мараны, твои бойцы мертвы», — коротко ответил я, внимательно наблюдая за реакцией воскрешенного орка. Тот закрыл глаза и долго лежал в таком виде, переваривая новую информацию. Затем медленно и осторожно провел правой рукой вдоль своего туловища, явно пытаясь нащупать оружие. Его рука была под одеялом, и орк наверняка думал, что это действие будет незамечено мной. Но по движению складок тонкого шерстяного одеяла я все понял. Твой ятаган, копье и щит лежат вон у стены. Там же два твоих ножа, кошелек и вся верхняя одежда. Можешь их забрать в любой момент, проговорил я ровным голосом, ожидая дальнейших действий приходящего в себя врага. Орк даже не повернул головы и не открыл глаз, чтобы проверить мои слова. Никаких эмоций на лице орка тоже не отразилось. То ли враг решил, что я просто издеваюсь над ним, то ли сразу поверил. Кто же его поймет? Же помню, как умирал. Почему я здесь? Поинтересовался орк, наконец-то распахнув глаза и уставившись на меня своими коричневыми зрачками из-под надвинутых тяжелой бровей. Ты умер от стрелы в голову. Если быть совсем уж откровенным, то именно я выпустил ту фатальную стрелу. Однако ты заинтриговал меня, и твое тело не сожгли, в отличие от тел остальной сотни бойцов. Ты очень невысокого роста и довольно щуплый для орка. Тем не менее, ты дослужился уже до сотника в отряде легкой пехоты, хотя для орка весьма и весьма молод. Это говорит о том, что ты весьма незаурядная личность. Поэтому я посчитал, что нелепая смерть от стрелы не должна обрывать твой земной путь, и ты заслуживаешь возможности воскрешения. Орк долго молчал, переваривая новую порцию информации. Затем враг нашел в себе силы улыбнуться. Мать моего отца была человеческой женщиной. Я на четверть человек. Всю свою жизнь я проклинал чужую кровь, из-за которой я был меньше и слабее своих сверстников. Из-за примеси вашей крови я всегда был мишенью насмешек для взрослых орков, а соседские дети били меня каждый день просто из-за того, что я не был похож на них. И вдруг именно эта четверть человеческой крови позволила мне воскреснуть. Но что ты ждешь от меня, мой убийца и одновременно спаситель? Мне от тебя ничего не нужно, ни военных секретов, ни верной службы, никакой либо благодарности за оживление. Это было сделано просто из гуманизма, сказал я и понял, что во всеобщем языке не оказалось слова «гуманизм», и это слово я произнес на своем родном языке, а потому орк меня не понял. Поэтому я повторил более понято: воскресил тебя из-за нежелания быть бессмысленно жестоким. Ты можешь в любой момент встать и уйти, как только посчитаешь, что пришел в себя. Вот только тут орк даже не стал скрывать своего удивления. Он с трудом приподнялся на локте и долго смотрел на меня. Затем орк скривил губы и повторил новое для себя слово, явно смакуя каждый из слогов. Гуманизм, нежелание бессмысленной жестокости и убийств. Кровь человека делала меня ущербным среди сверстников, и мне волей-неволей с самого детства пришлось быть жестоким и учиться драться, чтобы защищать себя. В конце концов, орки-подростки от меня отстали, но своим в клане я так и не стал, а потому ушел служить наемником в череде бесконечных битв между кланами орков. И там именно злопамятностью, хитростью и жестокостью я заслужил уважение. И сотником я стал, победив в честном бою одного за другим шестерых сильных свирепых орков, каждый из которых на две головы был выше меня. Бывший сотник замолчал и опять закрыл глаза. Я же продолжил разговор. В этом храме тебя никто не тронет, можешь оставаться, пока не выздоровеешь, я договорился с настоятелем. А вот в этой местности вокруг преимущественно живут дварфы, эльфы разных цветов и независимые бандиты из числа людей, так что одинокого орка могут убить просто так. Тебе есть куда идти? Найду. Неопределенно ответил орк, напрягая лоб и размышляя вслух. Возвращаться к Халфарду смысла нет, командиры не отличаются терпением и не станут разбираться, почему я выжил, а сотня бойцов нет. Меня просто обвинят в трусости и повесят на ближайшем дереве в назидание остальным. Пойду в дикие земли или в Курстан, для наемника работа везде найдется. И если вдруг нам выпадет судьба встретиться, то я хотел бы знать твое имя, человек. Меня зовут Серый Ворон, не счел я нужным скрывать от врага своего имени. Потому, как вздрогнул орк, стало сразу понятно, что мое имя ему знакомо. Так вот ты оказывается какой, самый разыскиваемый преступник империи, укравший из столичного храма корону бога Латандера, задумчиво проговорил орк, рассматривая своими карими глазищами мое лицо. Ну, будем знакомы, меня зовут Архтощий, некогда из клана пожирателей плоти, а сейчас просто вольный наемник. Скажи мне, Арх, отряды крыс вроде считаются самыми удачливыми среди отрядов орков по поводу пленников. Скажи, а не слышал ли ты о девушке-эльфийке, которую взяли в плен где-то возле деревни Комарье? Спросил просто наугад, лишь чтобы проверить полученный от работорговца слух. Но орк неожиданно расхохотался. Слышал ли я? Да я собственноручно поймал ее сетью, когда эта длинноухая девчонка попыталась уйти по северному тракту. Знатная была добыча. Мне за нее торговец рабами Угаш Рыжий сразу без разговоров тут же отсчитал 130 корольков. Кстати, а мое золото в кошельке сохранились. Вот тут я сам, сперва обрадовавшись долгожданным вестям об Арбель, затем впал в откровенный ступор. Какие 130 золотых монет? Никто из моих друзей не сообщал о такой громадной сумме в добыче. Жаль, что я не проследил, кто же именно обыскивал убитого сотника. Может, тогда и остальные орки отряда были не настолько бедными, как мне сообщили. Видя, что я завис с ответом, Арх расхохотался. Что, кто-то из ваших бойцов скрасил знатную добычу? В моем отряде, хоть мы сами и назывались крысы, за утаивание добычи полагалось отрубание правой руки. Хватило пары наглядных примеров, чтобы воровство у своих прекратилось. Обязательно найду этого вора, пообещал я орку. Но расскажи мне про рыжего Угожа, кто таков, где он сейчас или куда направлялся. Рыжий Угож – это известный пройдоха, который всегда крутится там, где можно поживиться. Огромный и толстый полуагр, хитростью пошедший явно не в своих диких родственников. Может, Угож не самый влиятельный среди работорговцев, но уж точно самый крупный из них в смысле толщины тела. И при этом пронырливый и имеющий нюх на добычу, настоящий стервятник, питающийся падалью. Он всегда в числе первых появляется там, где свирепствует голод, где засуха или град побили посевы, или где намечаются войны. 4 дня назад он был в поселке Комарье, с ним было 3 готовых к отправке подводы с рабами. Но 3-го дня рыжий Угаш ушел куда-то на север, может по дороге к торжищу, может по одной из других в сторону диких земель. Тут в комнату без стука зашла корешка и, не обращая внимания на ожившего врага, сообщила мне, что оглушенный маг пришел в себя и просит кого-нибудь из начальников, с кем он может поговорить. Я вышел из комнаты и последовал за тайфлингом, по дороге осторожно поинтересовавшись у корешки, не она ли осматривала вещи убитого сотника орков. Корешка на секунду остановилась и задумалась, что-то припоминая, после чего сообщила. Вспомнила. Я ведь действительно видела перспективный в плане возможной добычи труп, но меня фея опередила. Я немного задержалась у мага, мы с тобой как раз в это время клетку с голубями осматривали, а твоя подруга детства в это время уже направилась к трупу сотника. А что не так? Я не стал делиться с тайфлингом своими подозрениями и промолчал. Но выходило, что эта Ленка укрыла от остальных друзей найденное сокровище. Нехорошо. Мы остановились у затемненной кельи на первом этаже, двери в которую охранял космат. Правая рука огромного мужика висела на перевязи, плечо было перемотано пропитавшимися кровью тряпками. Космат молча отступил в сторону, пропуская меня и мою спутницу. Маг сидел на жесткой лавке, на его голове красовалась огромная шишка, волосы слева над виском спеклись от засохшей крови. При моем появлении молодой культист попытался встать, но я жестом остановил его и присел на соседнюю лавку, постаравшись не задеть второго мага, который находился еще без сознания. «Ты здесь за главного?» – удивился волшебник, Его явно смущал мой возраст. «Серый ворон, избранник бога Белла, зачем ты вызвал меня?» Как и сотни корков ранее, этот молодой маг вздрогнул при упоминании моего имени. Что им вообще наплели про меня, что они так пугаются? Хотел бы выкупить свою жизнь, сразу начал волшебник, не став ходить вокруг да около. Мой отец, богатый купец из Халфорда и заплатит выкуп за мое освобождение. Я напишу письмо и отправлю с голубем в столицу, и через пару дней выкуп будет уже у вас. Выглядел молодой волшебник весьма самоуверенно, а потому смешно было наблюдать его рожу после следующей моей фразы. «С чего ты вообще взял, что мне нужны деньги? Ты знаешь, временами я вообще не могу нормально ходить из-за веса золотых монет в кошельках и сумках». Молодой маг набрал воздуха в легкие, но так и не нашелся, что мне ответить. «Конечно, я блефовал, и деньги мне сейчас были нужны как ничто другое, но, видимо, моя репутация умелого вора сыграла свою роль, и мальчишка мне поверил. Я же выждал минуту и, словно делая большую милость, проговорил не слишком довольным тоном. Бы скорее предпочел получить от тебя клятву верности, все-таки мы ведем войну, и маги в этом деле всегда нужны. Но может быть выкуп действительно это лучший выход? Во сколько ты оцениваешь свое освобождение? Думаю, 300 золотых отец заплатит за своего наследника, быстро ответил парень, и я сразу понял, что он сильно занижает сумму. Корешка это тоже поняла и весело рассмеялась. Все мы знаем, что боевой маг стоит гораздо больше. Один год обучения в Академии магии стоит 600 золотых, а ты явно обучался не менее 6-7 лет. Но ты мог бы обойтись вообще без выкупа, если бы поклялся перед лицом богини смерти Мараны и богини магии Эльдры сражаться на стороне истинной правительницы Халфорда герцогини Камилетты Кафиштин. Молодой волшебник задумался на пару мгновений и отрицательно покачал головой. Это явное самоубийство. Кафиштины проиграли войну за трон правителя города, и их последние сторонники будут перебиты со дня на день. Лучше я заплачу выкуп. Как знаешь, лениво согласился я. 2000 корольков твой отец потянет. Круто ты загнул, серый ворон. Растерялся молодой маг. Ладно, не будем разорять уважаемого старика. 500 корольков и можешь катиться на все четыре стороны. Только письмо будешь писать под мою диктовку. Принял я окончательное решение. Корешка сбегала и принесла перо и чернильницу. Маг достал из внутреннего кармана тонкий прозрачный лист специальной бумаги для голубиной почты. Текст сообщения был таким. Пишет Савелий Купежек с позволения серого ворона, в плену которого он в настоящее время находится. Во-первых, сообщаю, что наш отряд крыс выполнил свою задачу и сжег горный храм Мараны возле торгового поселка. Во-вторых, сразу после разрушения храма наши орки были вероломно атакованы большим отрядом эльфов Дрэу, которые подошли как союзники графа Армаза, но затем подло атаковали и нанесли большой вред отряду крыс. Я понимаю эльфийский язык и слушал их разговоры, а потому сообщаю, что Дрэу вышли из союза и собираются силой взять то, что им принадлежало когда-то. В-третьих, сообщаю, что с остатками крыс я уходил в сторону Халфорда, но угодил в засаду возле разрушенного эльфийского города и попал в плен к известному разбойнику Серому Ворону и его шайке. Прошу сообщить моему отцу-купцу гильдии меховых дел мастеров Вагрову Купежеку, что в обмен на мою свободу эти лесные тати требуют 500 корольков. Выкуп должен быть оставлен на обрушившемся мосту в старом эльфийском городе, что находится на дороге от поселка Комарьё к замку Древний Брод. Писано на 28-й день осени где-то в Вечном лесу. Уже расцветало, так что я сам достал голубя из клетки с надписью «Халфорд, голубятня Армаза» и прикрепил свернутую записку к ноге птицы. Вышел на улицу и высоко подкинул крылатого посланника в утреннее небо. Громко хлопая крыльями, сизый голубь взлетел вверх и взял направление на юг в сторону зеленой столицы. «Ты ведь не собираешься получать этот выкуп, не так ли?» — смекнула корешка. «Нет, конечно, там будет слишком людно из-за отрядов культистов, желающих схватить серого ворона и отобрать якобы находящуюся при нем корону бога Латандера. Но пусть они посидят в засаде несколько деньков, кормя комаров и поджидая лесных татей. Главное, они проглотят фальшивку насчет разрушения храма и вероломства Дреу. Да, на эльфов Дреу наши враги обидятся, как бы до крови там не дошло. Надеюсь, как раз, что дойдет, и эльфы Дреу выйдут из союза с нашими врагами. Только ты случайно не проболтайся при Фериате о тексте письма. Ведь для спасения его же сородичей все и делается. Ясно ведь, что граф Армаза, а Галиарект и тем более Валан не собираются расплачиваться с эльфами Дреу за помощь и планируют какую-то подлость, чтобы разом истребить как можно больше доверившихся им эльфов. А тут из-за нашего письма буча начнется преждевременно, пока наши враги еще не полностью готовы. Тем более я планирую усилить эффект, отправив сегодня и трех остальных голубей, чтобы весть о разрыве с Дреу достигла самых разных мест и хода назад у наших врагов уже не было. Кришка задумалась на секунду и предложила. Кстати, я видела, что Камилетта подобрала кольцо-печатку погибшего на дуэли Виконта Сальвайла Армаза. На этом перстне был знак в виде мантикоры, его вполне можно использовать в качестве печати, чтобы получатели писем думали, что это официальное письмо от рода Армаза. Кришка, ты гений. У меня ведь даже есть бланки гербовой бумаги рода Армаза, которые я взял в секретном убежище культистов. Немного тяжеловаты письма получатся для голубиной почты, но зато солидно будут выглядеть и официально. Хотя, постой, не все так просто. Я совсем не представляю, как выглядит вензель роспись графа. Может быть, высокородная леди Камилетта это знает, предположила Кришка. Я направился к комнате Камилетты. К моему огромному удивлению молодая герцогиня еще не ложилась спать. Более того, в занимаемой ей комнате, оказывается, давно шло совещание с участием Пузыря, Вилля Омникофи, Минотавра Байерда и Ярика Тяжелого. При моем появлении все замолчали, и я сразу сообразил, что мое присутствие почему-то было нежелательным. Мы обсуждаем планы по укреплению замка Древний Брод. Какие фортификационные сооружения нужно построить, сколько это будет стоить и сколько по времени это займет, сообщила мне герцогиня Камилетта. Вряд ли ты можешь помочь в подобном вопросе, серый ворон, поэтому я и не стала тебя беспокоить. Ты вполне можешь идти отдыхать, по твоей специальности найдется масса других важных дел. Давно меня настолько откровенно не выставляли за дверь, но я все же собрался с наглостью и спросил насчет вензеля графа Силиуса Армаза и перстня Сальвайла Армаза. Камилетта смешно наморщила носик, а потом стукнула себя ладонью по лбу. Как я забыла, точно, у меня же есть пара писем, написанных графом Армаза для его сына Сальвайла. Я нашла их среди вещей Виконта в моем замке. Высокородная леди порылась в своей сумке и извлекала плоскую деревянную шкатулку, в которой обнаружилась пачка всяких бумаг. Камилетта бегло порылась в этой кипе и достала пару сложенных в четверо листов. Вот эти письма, можешь взять их себе. Перстень Сальвайла тоже бери, мне он не нужен. А сейчас прошу покинуть мою комнату, мне еще многое нужно обсудить с моими друзьями. Ну ничего себе. Откровенно выгнала меня с совещания. Ну и ладно, чтобы они там на самом деле не обсуждали, пусть занимаются этим подольше и не мешают мне в отправке сообщений. Я внимательно ознакомился с обоими письмами. Ничего интересного в их содержании не обнаружилось. В первом отец давал различные наставления сыну, во втором сетовал на отказ Сальвайла от выгодного марьяжа с Розалиевнами и обещал найти другую партию. Почерк у писцов был разный, а вот размашистая подпись графа на обеих письмах была явно написана одной рукой. Я взял перо и написал на красивых разукрашенных коронами бланках просто как под копирку три одинаковых письма. Братья мои и соратники, сообщаю вам о вероломстве черных эльфов, отряды которых предали все договоренности и ударили нам в спину во время самых последних завершающих сражений за возвращение законной принадлежащей мне по праву короны правителя Халфорда. К тому же мои надежные источники сообщают о секретных переговорах между светлыми и темными эльфами, целью которых является объединение в войне против моей законной власти. Я не желаю давать нашим врагам времени на объединение, а потому отдаю приказ немедленно начать уничтожение ушастых предателей, невзирая на цвет их кожи и эмблемы кланов. Убивайте всех эльфов, до которых только можете дотянуться. Я приказал своему казначею выплачивать по 10 золотых за каждое ухо. Длинноухим нет места в будущей Эрфии. Граф Силиус Армаза, 46-й правитель Халфорда и окрестных земель. Роспись у графа была сложной, так что мне пришлось потренироваться на листе чистой бумаги, пока не стало получаться похоже. Напоследок я поставил печати красного сургуча с оттиском обвивающий дуб мантикоры, и три голубя отправились в странствие, разнося среди союзников графа Армаза весть о начале большой войны с эльфами. Если мой план сработает, это будет означать провал переговоров светлых эльфов с новыми властями Халфорда и разрыв временного союза темных эльфов и орков. Наконец-то впервые за много веков светлые и темные эльфы объединятся против единого врага. Да, будут неизбежные жертвы, но сомнения меня не мучили. В войне все средства хороши, и пусть теперь наши враги отвлекутся от моего маленького отряда и разбираются с лесными жителями. Я стоял на краю крутого обрыва и наблюдал за розовеющими верхушками окрестных скал. Несмотря на усталость и бессонную ночь, настроение у меня было просто исключительное. Удалось ведь устроить такую пакость нашему врагу, от которой граф Армазе еще не скоро оправится. Кришка молча стояла рядом со мной, погруженная в свои мысли. «Серый ворон, высокородная леди Камилетта просит тебя зайти к ней», — раздался за спиной голос Вилля Омникофи. Я молча кивнул и последовал за рыцарем в сторону храма богини смерти. По дороге я с усмешкой обдумывал мысль, почему Вилль вдруг предпочел обратиться ко мне по имени, а не по привычному уже командир. Так и не придя ни к какому умозаключению, я вошел в комнату высокородной леди. Тут уже собрались все члены нашего отряда. Даже разбуженная ни свет ни заря маленькая Свелинна зевала в углу, прикрывая ладошкой рот. Собрание начала высокородная леди Камилетта. Она была несколько усталой и растрепанной после бессонной ночи, но смотрелась весьма оживленной и даже перевозбужденной. «Друзья, я хотела обсудить со всеми планы по нашей дальнейшей борьбе с захватчиками. У нас уже есть мой собственный замок Древний Брод, причем достаточно хорошо укрепленный. К тому же дварфы, с которыми я поговорила этой ночью, дали обещание направить своих камнетесов и строителей на возведение дополнительных оборонительных сооружений замка. Мы восстановим пристань и построим еще до весны оборонительный вал от реки до самых стен замка и ряд сторожевых башен с катапультами на окрестных скалах. У меня есть гарнизон в составе 80 человек. Еще 300 необученных рекрутов можно набрать в соседних селах. К тому же у нас есть возможность нанять остановившийся неподалеку отряд конных наемников «Рыжие Василиски». Я уже вчера поговорила с их командиром и получила предварительное согласие. Ну и не стоит забывать о возможности выкупа сильных рабов. Тем более, что целые караваны живого товара уже пошли от разграбленной столицы по всем трактам. Рыцарь Петр Пузырь пообещал, что к зиме сделает из этих селян и освобожденных рабов достаточно неплохих бойцов. Вопрос теперь упирается только в финансы. Для найма солдат и строителей нужно очень много средств. Мы тут всю ночь считали так и эдак, экономили на всем, что только можно, и пришли к выводу, что потребуется минимум 17 тысяч корольков. Деньги нужны как можно скорее. У меня при себе 450 золотых, еще столько же есть в замковой казне. Барон Омникофи и рыцарь Петр на двоих могут выдать 180 корольков, наши маги располагают 60 золотыми монетами. Но насколько я знаю, у серого ворона имеется внушительная сумма, более 1500 корольков. И у корешки тоже были деньги. Я во время поездки в Круэндарс видела плотно набитый монетами кошелек у нее на поясе. 1003 монет мы наберем, этого должно хватить для выплаты аванса и начала работ. В крайнем случае, продадим часть моих драгоценностей или излишне роскошного оружия. А остаток средств мы уж как-нибудь найдем позже. Я написала и отправила вчера голубиной почтой письма самым надежным друзьям отца. Надеюсь, они помогут мне деньгами и людьми. Ну что, принимаем такой план. Раздались дружные одобрительные возгласы собравшихся, причем громче всех кричал Петька, шумно одобряя ведение активных действий против графа Армаза, орков и культистов. Этом вторил ему Вильям Никофи, которого герцогиня тут же назначила командующим над будущей армией. И даже обычно спокойная Ленка выражала одобрение. И уж что меня вообще поразило, так это явная радость корешки, которая также ликовала и ратовала за открытую войну. В общем, согласны с планом герцогини были все. Поэтому мой одиночный голос против был воспринят с таким удивлением, что все даже замолчали на полуслове, когда я начал говорить. «Друзья, вы вроде умные и умудренные жизнью, но допускаете такую ошибку. Какие армия будет готова к зиме или построим оборонительный вал к началу весны? Вы что? От Халфорда до замка Древний Брод всего 2 дня пути пехоте или неполный день коннице. Ками, ты тоже меня удивила. Ты же обещала сидеть тихо, чтобы враги как можно дольше не знали о взятии замка. И вдруг ты рассылаешь письма во все стороны от своего имени. Да если хоть один из бывших друзей твоего отца после смерти старого герцога присоединился к сторонникам новой власти, то еще вчера из зеленой столицы к Древнему Броду были направлены отряды орков. Уж чего-чего, а этой нечисти вокруг столицы было в избытке. Хорошо, критиковать каждый может, но что ты сам предлагаешь? Едко поинтересовалась молодая герцогиня. Предлагаю продолжать следовать пророчеству и собрать наш отряд полностью. Нам нужно найти и выручить из беды Арбель. Я уже выяснил, что 3 дня назад эльфийка была в плену у работорговца Угожа Рыжего. Его караван с невольниками ушел куда-то по Северному тракту. Но движутся подводы медленно, и мы вполне можем его догнать. Высокородная леди расхохоталась, только в ее смехе не было никакого веселья. Только злая насмешка. Ты на полном серьезе предлагаешь мне бросить свой собственный замок с гарнизоном и пуститься в погоню за моей служанкой. Надеюсь, ты шутишь, серый ворон, ибо это граничит с сумасшествием. Да, я привязалась к своей фрейлине, но даже ради сотни эльфиек я не брошу свою справедливую борьбу.